скажем мы, словами французской революционной песни. Чем дальше, тем очевиднее становилась для всех народов России невозможность жить при самодержавии, его несовместимость с прогрессом общественного развития, с интересами трудящихся масс. Царизм вступил в кричащее противоречие с современностью, обнаруживая на каждом шагу свою историческую несостоятельность. Его внутренняя гнилость и нелепость существования били в глаза всем и каждому. Вот почему неотвратим и логически закономерен был расчет с царизмом по-плебейски за все совершенные им преступления. И столь же закономерен конец, постигший Романовых. Всегда будут напоминать об этом 23 ступени, которыми они спустились вниз. 23 во времени и в пространстве. 23 — конечный предел, дальше которого для них ничего уже не было, да и не могло быть. О чем они мечтают? Вместо послесловия. В августе 1984 года парижская газета «Фигаро», принадлежащая единомышленнику американских проповедников крестового похода против нас, предалась мечтаниям о восстановлении в нашей стране монархии. Она опубликовала тогда фантастический прогноз бывшего министра Артура Конта на 2004 год под заголовком «Царь в Кремле» и даже поместила фотомонтаж. На Красной площади идет военный парад, а на фасаде знакомого всем здания красуется портрет Николая Кровавого, который, по-видимому, символизирует представление хозяина «Фигаро» Эрсана о свободе и демократии. Принадлежащий тому же Эрсану журнал «Фигаро Магазин» продолжил эту тему. Видимо, его хозяин решил подкрепить свои мечтания некой конкретикой. Кого же именно можно было бы посадить на царский трон? И вот прыткие репортеры были отправлены на поиск отродья последнего русского монарха. Задача была не из легких. Правда, еще не так давно на бирже кандидатов на царский престол котировалась некая госпожа Андерсон, уверявшая всех, будто она вовсе не Андерсон, а Анастасия Николаевна Романова, младшая дочь последнего русского царя. Но в начале 1984 года она умерла, о чем с глубокой печалью оповестил своих читателей журнал «Эрсана», посвятивший ей в февральском номере 4 страницы. Где же найти ей замену? Казалось бы, дело это безнадежное, но представьте себе, некий Жан Распай преуспел в столь трудном поиске, и его репортаж был опубликован в «Фигаро Магазин» опять-таки на 4 страницах под такими сенсационными заголовками. Великий князь Владимир, потомок последнего царя, живет в уединении вот уже 60 лет в маленькой бретонской деревушке. «Если Бог существует, мой внук будет царствовать в 2000 году», — говорит он. И далее следует пространный рассказ пронырливого писаки, который начинается так. «Я только что вернулся из Британии. Там я встретился с престолохранителем российского трона, великим князем Владимиром Кирилловичем, племянником Николая II, внучатым племянником Александра III, правнуком Александра II, главой императорского дома. Но было бы ошибкой рассматривать эту встречу в рамках светской хроники из жизни высокопоставленных изгнанников. Если ослепшее общественное мнение Запада утратило остроту духовного зрения, то русские сохраняют надежду и уважают духовную силу, которую представляет собой великий князь, в особенности русские, живущие в Советском Союзе. Эко хватил, не правда ли? Осторожности ради, специальный корреспондент «Фигаро Магазин» утверждает, что сам престарелый потомок царского семейства, ни разу в жизни не ступавший на русскую землю, он родился уже после свержения царя в Финляндии, куда сбежали его именитые родители, не питает больших иллюзий насчет собственных перспектив. Но, видите ли, у его единственной дочери 4 года назад родился сын, которого Распай и рекомендует своим читателям как будущего русского императора. А вот и сам кандидат на царский престол. Маленький, светловолосый мальчик врывается в салон, гоняясь за мечом. Умиленно пишет Жан Распай. Не останавливаясь, он вежливо бросает «Бонжур, мсье» и исчезает. Это и есть великий князь Георгий, которого покровители остатков белоэмигрантского отребья хотели бы посадить царем на Москве к 2000 году. Жан Распай осторожно спросил Владимира Романова, а знают ли об этих проектах русские, живущие в России. Самозваный престолохранитель ответил, убежден, что русский народ вернет